скорее высылали отряды и чтобы все было аккуратно, очнулся только тогда, когда Мартемьянов встряхнул его за плечо, и нужно было уже уходить. На улице они распрощались с Крынкиным. Густой беловатый туман окутывал город. Огни мутнели и расплывались в тумане. Влажный, неслышный, как дыхание, шорох реял над холодеющей землей. Но город еще не спал. Сережа разобрал слова дальней песни. «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Дальний хор подхватывал. «Под деревцем развесистым задумчив бур сидел». Сереже почудились вдруг слабые огни на той стороне залива. «Что там горит?» — спросил он. «Где?» Мартемьянов обернулся. «Так это и есть Шимынь», — сказал он возбужденно. «Поселок китайский. Ну, помнишь, что Удыгей называл?» «Удыге», — с удивлением подумал Сережа. «А мы зайдем к ним?» — спросил он, чувствуя, что едва не совершил сейчас измены, которые никогда бы не простил себе. «К кому? К Удыгеям?» Несколько секунд слышны были только их тяжелые шаги в тумане. «На денек забежим, пожалуй», — глухо сказал Мартемьянов. Лена приехала в Скобеевку через неделю после того, как Мартемьянов и Сережа отправились в свой поход по области. Чувством робости, грусти, смутной надежды и обреченности переступила она порог отчего дома. В доме жили чужие люди. Положив у ног саквояж с кое-каким бельем, двумя платьями и парой туфель без каблуков, весь ее багаж, Лена в коричневом мятом сарафане с запыленными после дороги ресницами сидела на кухне на сундуке, потная и несчастная. «Вот ты какая стала! Бедная ты моя, бедная!» Аксинья Наумовна, старая прислуга Костенецких, приехавшая с ними еще из России и жившая в доме на правах члена семьи, подперев щеку, с жалостью смотрела на Лену. «И запылилась-то вся. Да уж я тебя вымою, кралечку нашу, и вымою, и почищу, и накормлю», — говорила она, смахивая мизинцем слезу. «А папа тоже в отъезде? В больнице, папа. Не знаю, куда уж пристроить тебя. В комнатах стояли чужие запахи. Большой портрет матери по-прежнему висел в столовой. И как же все стронулось в Лене, когда она встретила милый, усталый взгляд. Мама, 10 лет прошло. Целая жизнь. Тот же старинный громоздкий буфет у стены с посудой на верхних полках и комплектами Нивы и русского богатства на нижних. Буфет точно приземистей стал, одряхлел. В детской две чужие кровати, грубое одеяло, полотенце, солдатское ружье в углу. Аксинья Наумовна ходила следом. «Да ты умойся, поешь», — говорила она. «Сейчас я велю баньку тебе». Она поднесла к глазам передник. Лена, отказавшись от еды и так и не умывшись, пошла в больницу к отцу. Был какой-то праздник. Весь больничный двор был заставлен подводами с больными из соседних деревень. Низкорослые разномастные лошади уныло жевали соломку у коновизей. Мужики в чистых рубахах и бабы в белых платочках и выцветших повойниках, некоторые с ребятами, ожидая приема, группами сидели на лужайке, на крыльце или спали на вазах. Полно народу было и в приемной. Лену обдал больничный запах.